Когда шли через двор, Эраст Петрович посмотрел на докторский флигель. Дверь на замке, шторы задвинуты. — Что поделывает госпожа Аннушкина? — Утром оседлала лошадь и уехала куда-то. Должно быть, в Шишковской. Больше здесь некуда. Посмотрел Фондорин и в сторону Мертвецкой, но ничего спрашивать не стал. Про Альшевского титулярному советнику знать было незачем. Углубились в лес. Первым шел Сергей Тихонович, сначала решительно и быстро, потом медленнее, наконец вовсе остановился. — Вам не придется участвовать в задержании, — тихо сказал ему Фондорин. — Такие вещи требуют навыка. Только укажите место, я отлично управлюсь один. — Я не боюсь Шугая, — возмущенно прошептал Клочков и сразу угас. — Вру, боюсь. — Шугай-то ладно, с вами мне не страшно, но... Вы тогда сказали, что хозяин пролежит неделю, а потом встанет. Но ведь вы не доктор. Он смотрел на Эраста Петровича с надеждой. Может, и не встанет? И встанет. А я к тому времени уже уеду. И вам придется разбираться с господином Саврасовым самому. Никуда не денетесь. Но есть, конечно, и другой вариант. Он у вас в кармане. Сделали укольчик, и проблем нет. Да и далеко еще идти? Шагов 100, вон до той большой ели. За ней ложбина, по ней направо еще столько же, там у Шугая логово. Лицо у Сергея Тихоновича шло пятнами. Язык снова и снова облизывал сухие губы. «Оставайтесь здесь», — сжалился Фондорин. «Только не топчитесь, стойте неподвижно, никакого шума. Дальше я сам». «Вы все равно не сумеете подобраться к нему незаметно. Шугай услышит. Лучше я покричу, пусть выйдет». «Ко мне после истории с шапкой? Навряд ли». А передвигаться бесшумно я умею. Учился. В лесу, где всякий нестандартный звук слышен издалека, 200 шагов — расстояние небольшое. Поэтому Фондорин перешел на синоби аруки, особую походку крадущихся, для которой требуется идеальная балансировка тела. На пробу нарочно наступил на сучок. Тот не хрустнул. Не шелестела под ногами жухлая уже осенняя трава, не шуршала палая листва. Сидевшая на кусте орешника белка не обернулась, хотя Эраст Петрович, проходя мимо, мог бы дернуть ее за пушистый хвост. Синобия руки предписывает не только самому не производить шума, но и чутко улавливать все посторонние звуки, для чего требуется предельное напряжение слуха. Ведь двигаться подобным манерам обычно приходится в темноте, когда от зрения мало проку. Сделал плавный шаг, замер, прислушался. Еще шаг, опять. Перемещался не по прямой линии, а зигзагами, от дерева к дереву, избегая участков, освещенных солнцем. Это называлось «путь тени». Если бы не концентрация слуха, Фондорин вряд ли услышал бы тихий полушелест, полупосвист, будто кто-то коротко втянул воздух. Непонятный звук донесся сбоку из кустов. Эраст Петрович качнулся в сторону, чтобы слиться со стволом сосны. Лоб щекотнуло легким движением воздуха. В кору, там, где мгновение назад находился фондоринский висок, сочно воткнулась длинная игла. Перекатившись по земле, уже не заботясь о беззвучии, Фондорин выхватил из подмышечной кобуры франкот, особая компактная модель, сделанная по персональному заказу для патронов повышенной убойной силы. Однако стрелять патронами с повышенной убойной силой было не в кого. Куст, из-за которого прилетела игла, не шевелился. Шагов слышно не было. Стрелявший владел техникой бесшумного бега не хуже крадущихся, во всяком случае в условиях леса. Вскинув руку, Эраст Петрович веером, перемещая ствол по полсантиметра, высадил весь барабан в сектор, куда должен был ретироваться несостоявшийся убийца. Целил на уровне колена. Прислушался. Ни крика, ни звука падения. Мимо. Сзади с треском и сопением подбежал Сергей Тихонович, размахивая браунингом. «Что? Что?» — кричал он. «Вы упали? Ранены?» Гоняться по лесу за лесным охотником — дело безнадежное. Фондорин не стал и пытаться. Он подошел к сосне. Выдернул глубоко засевшую иглу. Приравнивается к чистосердечному признанию. Шугай знает, какое дело я расследую, и решил остановить расследование. Клочков озирался по сторонам. — Вы попытались, и у вас не вышло. Найти его вы не найдете, а ко мне он выйдет сам. Он же не знает, что я с вами заодно. Я арестую его. В конце концов, у меня пистолет. — Шугай слишком быстр для вас, — сказал Эраст Петрович расхрабрившемуся титулярному советнику. — Все-таки странно, что я выпустил 7 пуль и все в молоко. Он пошел вперед через кустарник, внимательно осматриваясь. Сергей Тихонович не отставал. — Знаете, когда я дал вам пойти вперед одному, сам остался сзади, мне стало стыдно и противно. Черт, с морфием жилось намного легче. А тут одно вытекает из другого, как лестница. По ней можно только вниз или вверх. И если начал подниматься, то уж деваться некуда. Со ступеньки на ступеньку, вверх, и лестница все круче. Я о чем думал? Если доказать виновность Шугая, а того прикрывает хозяин, это ведь можно и самого Саврасова сковырнуть. Я ж товарищ прокурора. Я отвечаю за законность в Темнолесском уезде. Так ведь? — Не знаю. Вам виднее, — ответил Фондорин. Максимум того, чем можно помочь другому человеку, — повернуть в правильную сторону и слегка подтолкнуть. А пойдет он туда или повернет в сторону, решать ему самому. — Ну, а если мне виднее, не мешайте. Сделаю, как считаю нужным. Я арестую его. Клочков напролом кинулся через заросли. Айраст Петрович остался на месте. Заметил нечто интересное. Капельку темной крови, повисшую на стебле травы. Ага, все-таки не в молоко. Зацепило не сильно, кость не задета. Иначе раненый как минимум споткнулся бы, и на земле остался бы след. Артерия не повреждена, кровь венозная. И все же появился шанс найти неуловимого Чингачгука. Не обращая внимания на крики Сергея Тихоновича, тот где-то уже на изрядном расстоянии хрустел сучьями и вопил: «Шугай, Шугай! Это я, Клочков!» Фондорин пошел дальше. Глядел только под ноги. Метрах в 5 обнаружил 2-ю каплю, потом и 3-ю. Теперь движение убыстрилось. Определилось направление, в котором уходил раненый. Эраст Петрович перешел на полубег, останавливаясь только если не находил следующей капли. Тогда начинал искать и корректировал траекторию. Крики Клочкова были уже не слышны, когда Фондорин достиг места, где раненый сделал передышку, очевидно, сочтя, что находится в безопасности. Здесь накапано было гуще. Сорван листок какого-то незнакомого Эрасту Петровичу лесного растения. Должно быть нечто кровоостанавливающее. Все, капель больше не было, след оборвался. Судя по направлению, в котором уходил раненый, он держал путь к реке. Эраст Петрович задумчиво почесал комариный укус на щеке, но повернул в прямо противоположную сторону. Туда, где пролегала дорога на Шишковское. Сдвинул кепи на затылок. Перешел на легкий, размеренный бег.